Гедеон Спилет с Набом укрылись в скалах возле устья реки Благодарения, где подняли большой мост, а также и все мостики. Этой группе поручалось не только не подпускать ни одной вражеской шлюпки, но и по возможности воспрепятствовать высадке пиратов на противоположном берегу. А Пенкрофт с Айртоном тем временем спустили на воду пирогу, чтобы переправиться через пролив на островок, где они и должны были занять два отдаленных друг от друга поста. Увидев, что стрельба идет с четырех сторон, пираты решат, что остров населен, и жители его дорого продадут свою свободу. Если же высадка пиратов все-таки состоится, или если возникнет угроза, что Пенкрофа и Айртона обойдут с тыла, оба друга обязаны немедленно вернуться на остров и направиться на наиболее угрожаемый участок. Прежде чем занять свои боевые посты, колонисты в последний раз крепко пожали друг другу руки. Пенкрофт, обнимая Герберта, своего нареченного сына, собрал всю силу воли, чтобы скрыть обуревавшее его волнение, и друзья расстались. Не теряя времени, Сайрос Смит с Гербертом и журналист с Набом тронулись в путь и вскоре исчезли за скалами, а через 5 минут Айртон и Пенкрофт благополучно переправились через пролив, высадились на островке и укрылись за скалами на его восточном берегу. С брига их не заметили, да и сами они с трудом различали в густом тумане очертания корабля. Было 7:30 утра. Скоро завеса тумана разорвалась, и показались окутанные легкой дымкой верхушки мачт. Еще несколько мгновений туман клубился над поверхностью моря, затем поднялся ветер и унес вдаль последние его клочья. Корпус быстрого, четко вырисовываясь на фоне чистого неба, стоял на 2 якорях, носом к северу и повернув к острову свой левый борт. Как и предполагал Сайрос Смит, брик находился примерно в 1 1/4 мили от берега. На мачте развивался зловещий черный флаг. Инженер, вооружившись подзорной трубой, разглядел 4 пушки, составлявшие судовую батарею. Дула пушек были обращены в сторону острова. Казалось, они лишь ждали сигнала, чтобы начать обстрел. Однако Быстрый продолжал хранить молчание. По палубе расхаживали 20, может, статься и 30 пиратов. Несколько человек стояли на юте. 2 других взобрались на салинг у грот Брамселя и, вооружившись подзорной трубой, внимательно озирали остров. Очевидно, Боб Гарвей и его команда лишь смутно представляли себе события, разыгравшиеся минувшей ночью на борту судна. Какой-то полуголый человек взломал дверь крюит-камеры, они набросились на него, он выпустил 6 пуль, убил их товарища, ранил еще 2. Но что же сталось с этим человеком? Настиг ли его оружейный залп? Удалось ли ему добраться вплавь до острова? Да откуда вообще он взялся? Что делал на их судне? Должно быть, и впрямь решил взорвать брик, как полагал Боб Гарвей. Во всем этом нелегко было разобраться. Но в одном были теперь твердо уверены беглые каторжники. Неведомый остров, против которого бросил якорь Быстрый, обитаем, и, возможно, на защиту его встанет все население. И все же ни на берегу, ни на плоскогорье, ни души. И нигде ни малейших признаков человеческого жилья. Неужели жители успели бежать вглубь острова? Вот какими вопросами задавался предводитель пиратов Боб Гарвей, и как человек осмотрительный, он желал хорошенько ознакомиться с местностью –